5. Время не терпит простоя. Закончилась Вторая мировая война. В Сан-Педро вернулись искалеченные лихом добровольцы. И это называется нейтралитет. Впрочем, если бы не наш славный Каудильо Франсиско Франко, все могло оказаться гораздо хуже. С этим прохвостом Гитлером мы вляпались бы в дерьмо по самое не могу. Наблюдать чужое горе тяжело, но весьма полезно. Мы свято верим в собственную исключительность и страдаем от ощущения высшей к нам несправедливости. Обида на Бога за несостоявшуюся карьеру, безответную любовь, изъяны тела или недостатки окружающих обстоятельств, подобно дамоклову мечу, подвешенному над головой рокового несчастливца на тонком конском волосе судьбы. Однако в присутствии чужого горя собственные проблемы воспринимаются по-другому. Несчастье другого человека будто насмехается над нашей склонностью жалеть и оправдывать самих себя. Мы смотрим на увечных и думаем о себе. Грозная чаша пронеслась мимо. Значит, Господь любит нас. Любит! Тае исполнилось 16. Красотой лица и благородством стана она вышла в бабку. Рядом с Таей мне чудилось присутствие несравненной Катрин, и я беспричинно улыбался. Казалось, мы бежим с Катрин, как прежде, наперегонки вдоль швартовочных пирсов. А огромное белое солнце мчится впереди нас и размечает нашу беговую дорожку жаркими полуденными лучами. Вечерами я зазывал Таю на балкон, и мы смотрели на остывающее море. Десятки чаек слетались к нам. Рассевшись на широких перилах, они склевывали свисающий с козырька виноград и выкрикивали по очереди свои протяжные «А-а-а-а». Мы слушали и отличали, к примеру, восторженный голос Катрин от любовной песни Мари. В перекличке птиц нам чудились приглушенные голоса дома Гомеса и Донны Риарио. Когда чайки после низких горловых всхлипов переходили на крик, мы слышали пронзительный монолог молодого сильного Альберто. В тот день наши посиделки на балконе завершились за полночь. Я вернулся в кабинет. При огромном количестве пустых комнат кабинет так и остался моим основным пристанищем. И вдруг почувствовал давно забытое беспокойство. Мне захотелось написать книгу. С одной стороны, рука скучала по перу. С другой... Мою биографию Господь отметил рядом необычайных и весьма странных событий. И замалчивать их сродни преступлению. Однако писать правду не было никакого смысла. Первые же читатели наверняка поднимут автора на смех, даже не вчитываясь в текст. В то, что со мной произошло, поверить невозможно. Как быть? И тут мне в голову пришла отличная идея. Подать автобиографическое повествование как некое фэнтези. Ну, конечно, фэнтези. Все, что случилось со мной, фэнтези, да и только. Довольный своей литературной выдумкой, я засел за работу. Листы множились, рукопись разрасталась. И если, приступая к работе, я думал, что размотаю клубок жизненных приключений без особого труда, то вскоре понял, что ошибся. Работа над книгой распахнула бездонную глубину моей жизни. Я извлекал из памяти события, будто выбирал из моря бесконечную якорную цепь. «Чуть помедленнее, кони!» — слышался мне с востока хриплый северный голос.